любил свой обездоленный черный народ, свои печальные и торжественные гимны. Но уже несколько лет настойчиво и постоянно звучал в нем внутренний голос: «Нет, не то, не то». Пресса, радио, официальные выступления, даже самый американизм порой вызывали в нем приступ тоски. Он жил внешне вполне благополучно. Его любят люди, он сам их любит, трудится для них, поет для них, радуется их радостью и болеет их болью. Но в глубине души он тосковал о других идеалах, о другой жизни. Может, ему, негру, не подобает думать об этом? Благодари судьбу, которая вынесла тебя на гребень, поставила выше твоих братьев по цвету, не забросила тебя на хлопковые плантации юга и не отдала на произвол венчевателей. Это правда. Правда, надо благодарить судьбу. Но ведь он, Джеймс Робинсон, чувствовал себя не только негром, человеком с темной кожей, но и сыном Америки, частью ее земли, и как американец он хотел для своей страны славного будущего. Нет, не только технического прогресса и богатства хотел он для своей Америки. И вот он побывал в Европе, в странах нового порядка. Их люди, их песни, их леса и нивы сразу пришли с ему по сердцу. Как пришелец на чужбине порой в запахе цветка или в красках зари узнает свою родину, так здесь он понял, о чем мечтала его душа. В честности и прямоте законов, в мирном труде людей, в детских глазах всюду находил он то, о чем грезил. Когда он вернулся из своей поездки домой, он почувствовал себя как-то крепче, увереннее. Теперь он знает, что надо делать. Теперь он, Джим Робинсон, будет бороться не только за собственную жизнь. Он так и сказал это сегодня тому бледному и тощему репортеру, который наконец-то решился прийти к нему для интервью. Этот представитель стонпойнтовских новостей был нагл и робок одновременно. Он был нагл, как белый, пришедший к самому обыкновенному черному. И робок, потому что за этим черным стояла мировая слава. «Мистер Робинсон», — сказал он, вглядываясь в лицо певца, — «наши читатели интересуются вашей личностью, вашими путешествиями, вашими взглядами на жизнь». «Олрайт, приятель», — чуть заметной усмешкой кивнул Джим. «Невозможно отказать родному городу, если он хочет удовлетворить свое любопытство». «Спрашивайте, мистер». Он запнулся. «Эйнис, к вашим услугам, мистер Робинсон», — отрекомендовался тот. «Репортер и референт по вопросам международной политики». «Итак, мистер Эйнис, что вас интересует в первую очередь?» «Нашим читателям известно, что вы выступали на Всемирном конгрессе сторонников мира, который организовали коммунисты. Что именно вы говорили в своей речи на конгрессе?» И Эйнис уставился кроличьими глазками на Джима Робинсона. «Во-первых, конгресс этот организовали не коммунисты, а 600 миллионов человек. Эти 600 миллионов представляли почти все народы мира, которые решили во что бы то ни стало бороться против тех, кто хотел бы начать новую войну», — спокойно возразил певец. «А во-вторых, с моей речи вы могли бы тогда же ознакомиться по газетам и стенограммам». «Да, разумеется», — поспешил сказать Эйнис. «Но все же, если бы вы могли коснуться хотя бы в общих чертах». «Ну что ж, если это вас интересует, я могу повторить. Я говорил о том, что народ в Америке, так же, как и народы других стран, не хочет войны. Я говорил, что мы нуждаемся в работе, образовании и жилищах, а не в войне. Но существует категория низких и хитрых людей в деловых и финансовых кругах. Эти люди больше всего боятся освобождения некоторых народов и их стремления к цивилизации, а потому поджидают всякий удобный случай, чтобы посеять вражду между народами и затеять войну». «Понимаю. Кажется, вы что-то пели для делегатов Конгресса». Певец кивнул. «Да, я исполнил арию из советской оперы «Тихий Дон».